Глава 45. «Кто за тобой стоит, Марта? Кто за тобой стоит? Кто?» Открываю глаза после дурного сна и поворачиваю голову к Алексу. Гонщик не спит и хмуро смотрит на меня. После внезапного порыва поделиться и попросить помощи мы почти не разговаривали. Ужинали, гуляли по Парижу, зашли за сувенирами, где Алекс купил мне шелковый платок, и вернулись в отель. Приняв душ, я нырнула в постель, и вот только сейчас настроена говорить. Или нет, не настроена ни капельки. Мне противна мысль, что за мной кто-то стоит, и я вынуждена обратиться к Алексу, потому что сама как бы не справляюсь. «Кто такой Тристан Коуп?» — спрашивает без прелюдий. Жаль, они у него получаются очень жаркими. «Один мудак», — выдохнув, отвечаю. Хотелось бы вылезти из-под одеяла и скрыться в ванной, как трусливый котенок. Но я вспоминаю, что еще утром я была взрослой женщиной, за успехом которой кто-то стоит. Даже звучит жалко. Думаю, Коу просто наврал. Это я понял с первых его слов. «Он подходил к тебе?» Испуганно уставилась на Алекса. «Да, рассказал пару интересных моментов». Алекс не двигается, прожигает меня взглядом. Когда что-то идет не так, как запланировано, Эдера это беспокоит и нервирует. Я помню это так четко, как и то, какой должна быть девушка известного гонщика. Неудавшаяся модель, эскортница, та, что можно подложить под друга, чтобы решить проблемы. Наша связь с Эдером никогда не имела и шанса на существование. Может, настала пора это принять окончательно. «Ты попросила помощи, Марта. И если ты не объяснишь, в чем она заключается...» Ногтем большого пальца царапаю указательный, сдирая тонкий слой кожи. Я не чувствую раздражения или боли. Это потому, что внутри скопилось столько тяжелых ощущений, которые не вырежет ни один хирург мира. Внутри больнее, чем снаружи. И я улыбаюсь, как всегда это делала, когда становилось плохо. Я не знаю, в чем она заключается, Алекс. Тристан — ужасный человек, который может причинить мне вред из-за своей обиды и задетого эго. И мне страшно, наверное. Веду плечом и смотрю в одну точку, часто покусываю край губы. Я снова зависима от Алекса. Снова какая-то ущербная, неправильная, искорёженная, бедовая. То шейх, то финансист. Ох. Ближайшее окружение гонщика наверняка насмехается надо мной. «Кто за тобой стоит?» «Да никто, Тристан. В твоем мире принято, что за женщиной кто-то стоит. Защитник, спонсор, благодетель. В моем же нет. Оттого и вред мне хочет причинить. Я вне твоего понимания, вне парадигмы твоего поведения. Это я говорила и твоему другу Стефану. Никто не причинит тебе вред, пока я рядом, Марта». «Помнишь тот вечер, когда я пришла к тебе? Сама. Я сказала, что на меня напали и отобрали сумочку. Грабители». Чувствую, как Алекс напрягается всем телом и отпускает резкий выдох. Я бы посмотрела, какого цвета сейчас его глаза, но боюсь оторвать взгляд от своих пальцев, которые продолжают царапать от волнения. Я давно ни с кем не делилась. У Стефа были проблемы, и только Тристан мог помочь их решить. Цена этого решения — я. Стефан обещал меня своему лучшему другу в обмен на помощь и спасение от тюрьмы. Алекс соскакивает с кровати и, громко топая, отходит к окну. Он запускает пальцы в волосы и стоит там несчитанное количество минут. Воздух опускается в легкий илом, дышать трудно. «Что значит «обещал»?» — металлическим голосом спрашивает. Алекс Эдер может быть холодной и бездушной машиной, как сейчас. Чувствую себя виноватой. Я должна была с ним. Прикрываю лицо руками. Воспоминания о том вечере поднимают волну слез. Сижу на кровати в тепле, уюте и далеко от того места, но я снова напугана до чертиков. У меня даже кости дрожат, а в носу воссоздаются запахи приготовленного Стефаном ужина. «Он тебя тронул?» С грубостью в голосе задает вопрос. Искры из глаз вылетают и жалят. долго и быстро мотаю головой. У меня получилось сбежать, и я... Так вышло, что прибежала к тебе. Прости, если правда нарушила твои планы в тот вечер. Сама не знаю, как оказалась у твоей двери. Подтягиваю колени к груди и опускаю на них голову. Самый счастливый день обернулся полным расстройства и ужаса. Тристан специально прилетел на шоу. Нашел меня и напугал. Только мелочный мужчинка и будет заморачиваться, чтобы подгадить перед важным для женщины днем, строить козни типа стекла в туфлях и падений на подиуме. Я не идеальная, Алекс, и никогда уже ей не буду. Как ты говорил тогда? Твоя девушка — это твой имидж. Слезы подступают к горлу и искажают голос. Я начинаю сипеть и говорю отрывочно. Что ж, я — огромное пятно на твоем имидже. Чемпионском, идеальном имидже. Алекс разворачивается ко мне медленно, сантиметр за сантиметром. Его удушающий взгляд касается моих ладоней, исцарапанных ногтями до бордовых борозд, и дотягивается до глаз. Эдер зол, он пылает этим чувством, как костер, и медленно опускается на кровать. Сначала опирается одним коленом, затем другим. Нависает грозовой тучей низко-низко. «Когда ты уже наконец поверишь мне, Марта? Доверишься? Отпустишь себя и отдашь свои руки в мои, чтобы я крепко их сжал, и ты не смогла бы вырваться, натворив очередной херни? Потому что я привыкла к одиночеству, Алекс!» — кричу. Дыхание срывается, и громкий всхлип спадает с губ. «Я всегда была и есть одна», — продолжаю говорить громко. «Единственный раз, когда я доверилась, было с тобой. Но и ты предал. Я не могу никому доверять, кроме как себе, сколько бы высоких слов ты ни произнес. Но сейчас же я здесь, с тобой. Ты обещала быть рядом на следующей гонке, а на яхте мы были по-настоящему вместе. Это все пустое для тебя?» Его ладони обхватывают мое лицо. Мои глаза наполняются слезами и стекают на его кожу рук, пахнущую почему-то мной. Сильно поджатые губы Алекса так и кричат о его бурлящей под кожей ярости. «Нет, но пока ты просишь невозможного, требуешь. Я вечно преданная девушка. Моя любовь никому и никогда не была нужна». Слизываю соленые капли со своих губ. В груди дымится от наших откровений. Даже Тристан на какое-то время перестал беспокоить мои мысли. Мне в равной степени хочется оттолкнуть Эдра от себя и крепко обнять. Прилипнуть. Попросить, чтобы не прекращал говорить, как любит, как ждет, как верит в меня. Я человек, проживший всю жизнь без глотка воды, начинаю по крошкам ее пить. Мой организм привыкает к вкусной, неизвестной субстанции. «Он больше не посмеет к тебе подойти», — грозно говорит, и, опустив взгляд на мои губы, целует. Захватывает обе губы и всасывает. Проводит по ним языком и раздвигает, чтобы войти и коснуться моего. Обхватываю его за шею, когда руки Алекса ласкают лопатки и двигаются вниз. Сейчас хорошо, сейчас правильно. Прервав поцелуй, щекой прислоняюсь к виску Алекса, пока он нацеловывает мою шею. Мне щекотно из-за отросшей щетины гонщика, ведь Эдер перестал бриться каждый день. Мой подбородок краснеет моментально. «Никто не посмеет», — продолжает шептать. Алекс отпускает мою шею, двигается ключицы и груди. Вынужденно запрокидываю голову. Не прерывая ласк своим языком, он грубо раздвигает мои бедра и врывается в меня одним толчком. Мои пальцы запутываются в его волосах, когда я сильнее обхватываю и сжимаю его бедра. Они покачиваются с нежностью, потом со страстью. Снова наполняют меня лаской и жестко вколачиваются на самом пике. Запах секса витает вокруг нас и накрывает, как вуаль. Сердце бьется часто, точно доводя меня до приступа и остановки. Алекс покрывает меня поцелуями, сжимает грудь и трогает бедра и живот. Повисаю между сном и явью и утыкаюсь Алексу в грудь, когда он переворачивает меня и притягивает к себе. Странно. Алексу Эдеру удается поселиться в каждом уголке, где раньше витало и царило одиночество. Я по-прежнему считаю себя не идеальной, чтобы по-настоящему быть с ним. Но его настойчивость оплетает крепкой веревкой и привязывает к нему. Отодрав себя от него насильно, умру. Кто за тобой стоит? Ты правда не позволишь ему испортить мне жизнь? Спрашиваю, едва ворочая языком. Правда. Будешь оберегать? Устало улыбаюсь. Кожа на щеках сморщивается из-за высохших дорожек слез. Всегда. Потому что любишь? Потому что люблю.